Глава 17. По дальнему краю сада росли какие-то елки, не елки, мягкие, с непроглядно густыми кронами. «Туи», — сообщил Маккорн, расстилая плед в кружочке, образованном хороводом этих самых туй. «Напридумывали слов для всякой дряни», — пробормотала я, отщипывая кончик светло-зеленой ветки, больше похожей на лишайник, чем на что-то древесное, еще и с противными крошечными шишечками, как мушиная кладка. «Ты что, это же писк столичной моды», — усмехнулся Маккорн. «У меня один одноклассник сейчас выводит голубые и пурпурные сорта». Я закатила глаза и с размаху села на плед. Нижние ветки туи опускались до самой земли, как старомодное платье, но Маккорн велел им раздвинуться в нескольких стратегических точках, а сидели мы на холме, так что теперь я могла наблюдать сквозь зеленый тоннель за аллеей, ведущей к дому, за пасущимися лошадьми и даже за дорогой, по которой от Арденхолла ездили в Гдельск. Она пролегала дугой вокруг западной части владений и удалялась нам за спины. Там, за спинами, на пару верст тянулся ничейный лес, а после начиналось следующее поместье. Земли в нашей глуши еще не все освоены. Я занялась установкой того самого барьера, но взгляд у Маккорна стал таким заинтересованным, что, столкнувшись с ним, я выпустила из пальцев плетение. «Ты под куполом из некротики до ночи не высидишь», — внезапно поняла я. «Высидеть-то я высижу», — нервным голосом сказал Маккорн и облизнул губы. «Но это будет суровым испытанием, если ты мне не поможешь. А если помогу, это будет суровым испытанием для нас обоих», — фыркнула я. «До заката еще полдня. У нас сил не останется ни с какой нечистью бороться». «Тоже верно», — вздохнул Лерой. Он бесстыже развел ноги и сплел их кренделем, как только природники могут, а потом подтянул меня ближе и усадил поверх всего этого, жадно прижимая к себе. «Тогда сам ставь барьер», — прошипела я, решая бороться или нет с его рукой, которая поползла мне в вырез платья. «Ах, да», — выдохнул он мне в шею и быстро сплел что-то студенистое, пахнущее травяным соком. Чириканье птичьей мелочи сквозь купол проникало отлично, но, надо надеяться, сонные чары не пройдут. К сожалению, самого плетения я не видела, и у меня не было алфавита неприятных ощущений, чтобы ориентироваться в магии жизни. Вот приятные ощущения не заставили себя ждать, но они были слишком размытыми, чтобы определить конкретные ряды и узлы. Я даже немного раздосадовалась, но руки, шарящие под платьем, и благость, насланная магией жизни, быстро меня отвлекли. Утихомирить Лероя мне удалось только через час. Ну, то есть первые полчаса я и не пыталась, ожидая, что эффект от некротики исчерпается. «Некротика некротикой, а как же эффект от тебя?» — ухмыльнулся этот ненасытный и отодвинул мою одежду подальше. К счастью, он отлично умел очищать ткани от последствий таких безобразий. И вот, когда мы зашли на второй час, внезапно, только что не у меня по голове, промчалась карета. «Это еще что?» — прошипела я, подрываясь с пледа и поспешно натягивая платье. Маккорн был не меньше обескуражен. Едва застегнув брюки, он полез между туй и завертел головой. «Тут дорога», — прошептал он, вернувшись. «Прямо за туями, в лесу, едва заметные колеи. Наверное, так сюда парни из города приезжают. А карету ты успел рассмотреть?» Он помотал головой. Блеснула только, как богатая. «Лошади точно живые», — он задумался. «Не из Арденхолла». «А ехала откуда?» — спросила я, подавая ему жилет, а потом принимаясь застегивать пуговицы у него на рубашке. Он махнул рукой мне за спину, то есть в сторону той дороги, которая дугой огибала имение виконтессы. «Пойдем проследим, откуда там могла карета взяться», — предложила я. Но ничего интересного мы не навыслеживали. Лесные колеи спускались с дорожной насыпи в неприметном местечке, а больше поворотов с этой дороги не было. «Выходит, из имения ехали», — пробормотала я. «Но на своих лошадях, а ты не помнишь, ты не чувствовал в доме посторонних?» Лерой помотал головой, потом встал лицом в ту сторону, куда умчалась карета, и сосредоточился, чертя в воздухе я узнала заклинание компаса. Через секунду Лероя дернула на север. Вот же неугомонный. Я бы ему сказала, где север, но нет. Надо самому, чтобы всем доказать, что природники не обязательно теряются в трех туях. «В той стороне твое имение», — сказал Маккорн, развеяв компас. «Сначала Фенни», — поправила я. Мы переглянулись. Кажется, кувыркание на пледе стоило отложить. Но стоило ли срываться с места и мчаться вдогонку за каретой, которая, может, и вовсе к нам отношения не имела? «Нам все же лучше дождаться ночи тут», — решил Лерой. «Если мы сейчас последуем за каретой, уже вряд ли нагоним, а нагоним, так спугнем. И мало ли что тут произойдет за это время». Я согласно кивнула, и тут же у меня заурчало в животе. Вот так вот упражняться почем зря. У меня даже в бричке ничего не припасено. Я не ожидала, что придется сидеть в засаде. Маккорн заозирался, но не успела я покраснеть, как он раздвинул живую изгородь в два человеческих роста, отделяющую лесную дорогу от сада, там, где не росли туи, и вскоре вернулся, неся в охапке свой жилет, а в нем яблоки, груши и орехи. «А не рано?» — выдохнула я. «Середина лета все-таки. Кислое же все, наверное». «Ну, я им немного помог», — признался Лерой. «Пойдем обратно на плед. Там рядом еще вишня была». «Нет, это лето у меня по-настоящему удалось». «Слушай, а ведь они заметят, что наша бричка еще перед воротами», — заметил Лерой, расправившись с третьим яблоком. «Не-а», — прочавкала я. «Я велела Венди и Келли отойти подальше, когда мы скрылись из вида. Они умеют прятать повозку в кусты. Но если что, я могу их сюда призвать, хоть и без брички, если нам догонять кого-то придется, например. Правда, тебя потом накроет?» Лерой фыркнул. «Ничего страшного, я потерплю». Тут, похоже, он что-то вспомнил и вдруг обернулся ко мне всем телом, опустив огрызок. «Кстати, что-то там говорила про консервацию. Думаешь, можно как-то заглушить мою чувствительность к некротике? Ту, от которой кровать шатается, нет». Хмыкнула я, отправляя ореховые скорлупки в кусты. «Это же твой транс виноват. Но вот если тебе надо некротику сквозь себя пропустить, она разлагает твои ткани и оттого больно. Вот с этим как раз консервацией можно справиться. Просто сделать тебя временно неуязвимым и гоняй ее сколько хочешь. Само по себе фрактальное плетение не должно тебе навредить, по крайней мере в теории». «Когда будем пробовать?» — нетерпеливо спросил Маккорн. «У нас тут время до вечера». «Нет, тут точно не будем», — хмыкнула я. «Иначе вся нечисть будет наша. Лошади там или коровы. Уж потерпи до дома». Сказала и снова задумалась о загадочной карете. Выходило, кто-то после нас явился в Ардент-Холл, а потом умчал за нами вслед. Я попыталась связаться с Кларенсом, но тут было далековато, так что внятного разговора не вышло. Но хотя бы у него ничего не случилось. Волнение я бы почувствовала и отсюда. «Это телепатия?» — спросил Маккорн, пристально меня разглядывая. «Ишь, чувствительный. Заметил?» «Да, но далековато. Не добивает», — вздохнула я. «Телепатия не добивает, а жизненная сила качается», — с подозрением уточнил Маккорн. Я пожала плечами. «Жизненная сила в любую щель просочится и за полмира нагонит, а для связи нужен стабильный канал, без помех». Маккорн смотрел на меня как-то неодобрительно. А я не понимала, почему. Вроде только что все нормально было. «Ты думаешь, Кларенс в опасности?» Насторожилась я, прикидывая, какие помехи могли возникнуть на пути нашего общения. «Только от меня», — буркнул Маккорн, и когда я еще больше вытаращилась, добавил. «А ты не можешь эту связь как-нибудь разорвать?» «Зачем?» — изумилась я. «То есть нет, не могу, это ж кусок моей души. Но даже если бы могла, зачем? Так ведь удобно». Маккорн лег на спину, сложив руки на груди, как будто припирался с небом. «Затем, что мне не очень приятно, что у моей дамы в голове другой мужчина». Я прыснула. «Вот уж кто про что. И главное, Кларенсу. То есть Кларенс, конечно, признался, что не очень ровно ко мне дышит. Хоть он и не дышит. Но это же, ну, это же Кларенс. С другой стороны, не далее, как сегодня я сама хотела спалить конюшню вместе с Маккорном и девицей, которую сама его отправила соблазнять. Похоже, мы два сапога пара. Что ж, ну хочешь, я тебе тоже кусочек отщипну? Будешь и ты у меня в голове. Маккорн сел так резво, что аж подлетел в воздух. «Ты это серьезно?» «Ну да», — развела руками я. «Это не так сложно, не зомби же поднимать. А сейчас как раз делать нечего». Лерой все еще хватал ртом воздух. «А, но тебе не жалко?» Я пожала плечами. «Опять же, ты ведь не зомби. Надоешь — заберу обратно. Ты от этого не умрешь». Он сделал такие щенячьи глазки, как будто хотел сказать, что обязательно умрет. Но я уже повидала, как он умеет трагедию разводить, так что не купилась. «А прямо сейчас можем?» Тут же вцепился в меня этот клещ. Я вздохнула, но, в принципе, ничто этому не мешало. Процедуру я знала на зубок, а специального оборудования для нее не требовалось. «Это на пару часов», — предупредила я. Маккорн задрал лицо к совершенно синему небу. «Отлично!» «Ну, и то верно». Про то, что процедура была несложная, я не соврала. А вот о том, насколько она муторная, как-то забыла. Когда я делала банни, мне было вообще не до того, чтобы время засекать. Мне нужно было поймать и зафиксировать все ее процессы, а впервые это очень тяжело и нервно. С Кларенсом было намного легче, но все же создание зомби — тяжелый труд. И на его фоне передача этой чешуйки силы проходит незаметно. Теперь же меня ничто не отвлекало и не развлекало. Да еще и человек живой, надо работать аккуратнее. Его я так легко не залатаю, если что. А чешуйку надо сначала целую вечность уговаривать отщепиться, потом выталкивать из себя сквозь сопротивление своей магии, а потом еще приучать к новому месту, чтобы не шарахалась. В итоге, через те самые 2 часа я так умаялась, что прилегла вздремнуть, наказав Маккорну разбудить меня, если что-нибудь заметит. Но разбудил он меня только в сумерках и очень странным способом. Перед моим внутренним взором внезапно замелькали незнакомые лица, коридоры, пейзажи, повеяло запахами, которые не отзывались в памяти, а в ушах затрещали кузнечики, перемежаемые взрывами мракоборческих заклинаний. Помотав головой и не добившись ясности ума, я села на пледе. Сквозь всю эту какофонию я смотрела на мир, как сквозь цветную вуаль. И то, что среди туй уже царила темнота, вовсе не помогало. «Что происходит?» — спросила я и обнаружила, что язык плохо ворочается. «Прости», — просипел Маккорн как-то нервно. «Тебе неприятно? Я что-то не так сделал?» Я снова поморгала, пытаясь отогнать странные образы. Но они только перетекали из одного угла глаза в другой, как мыльные пузыри на воде. В паре из них появилось мое собственное изображение в рабочем платье, потом в нарядном. С трудом собрав разбегающиеся мысли, я поняла, что это воспоминания Лероя, но почему я их видела? От Кларенса ко мне иногда затекали какие-то мысли, если он слишком волновался во время сеанса связи. Но это происходило потому, что ему самому приходилось фильтровать, что он мне показывает, а что нет. Потому что я не могла прервать связь со своей стороны. Тогда моя чешуйка, не имея подпитки жизненной силой, высохла бы, а он бы умер. С Маккорном все было не так, он-то живой. Я могла легко задушить сигнал, и чешуйка прекрасно дождалась бы следующего, питаясь его собственной жизненной силой. И я ему это подробно объяснила, пока убеждала ее в нем остаться. Однако теперь, как я ни старалась перекрыть канал, ничего не выходило. «Прости», — снова покаялся Лерой, и мне, наконец, удалось сфокусироваться на нем достаточно, чтобы заметить, что он весь встрепан, а рубашка прилипла к телу, как будто он тут лес валил, пока я спала. «Что ты сделал?» — спросила я, предчувствуя недоброе. «Я попытался повторить», — выдавил он, — «то есть сделать наоборот. У меня волосы на голове зашевелились». «Ты решил поместить в меня кусок себя?» «Ну да», — почти прохныкал Лерой. «Но вышло как-то странно, я не понимаю». «Ты с ума сошел?» — взревела я. «Этому учатся 2 года. Да ты сдохнуть мог, ты вообще...» Я изо всех сил сжала челюсти, чтобы не дать себе продолжить. Образы, плавающие перед глазами, сменились на более жесткие, Я видела крупного мужчину, замахивающегося ремнем, каких-то хулиганов с оббитыми бутылками в руках, потом кровь на костяшках пальцев. Так, глубокий вдох, короткое заклинание успокоения, незаменимая вещь для некроманта. Так, Лерой, ты можешь оценить, сколько ты мне отдал? Он сухо закашлялся. «Не знаю», — сказал, когда приступ прошел. «Я не знаю, как определить, но чувствую себя очень странно». Я закатила глаза. «Вот так и гибнут молодые некроманты. Ладно, я хотя бы не зомби, и в магии понимаю хорошо». Пересев поудобнее, я сосредоточила внимание внутри себя и, не поддаваясь панике, методично обшарила все закутки своего астрального тела. Конечно, без опыта и даже должного понимания теории Лерой впихнул мне не единый кусок, а мелкую нарезку. Тут чуть-чуть, там щепотка. На то, чтобы это собрать вместе, ушло немало времени и сил, но в конце концов мне удалось сформировать крупный осколок души без примесей и вроде бы даже без нарушений внутренней структуры. Если Маккорн после этого будет путаться в своей памяти, сам виноват, конечно, но я старалась. К счастью, уговаривать чешуйку вернуться к хозяину не требовалось. Она сама скакнула, как только увидела путь. В то же мгновение Лерой шумно вдохнул и так смял пальцами плед, что тот вытащился у меня из-под коленей. «Получите и распишитесь», — проворчала я. У меня уже сил не было, чтобы сердиться. «Спасибо», — прохрипел Лерой и снова закашлялся. «За какой хтонической матерью ты это сделал?» Все же не удержалась я. Он спрятал лицо в ладонях. Я больше почувствовала его жест через движение воздуха, чем увидела. Хотел попробовать. А меня разбудить для начала не судьба была. Ты же понятия не имел, что творишь. Из темноты донеслось шмыганье носом и звук кожи, трущейся о кожу. Наверняка лицо растирал, возвращая чувствительность. Еще бы, чуть не четверть себя выгнал погулять. «Я думал, ты откажешься, а больше мне научиться негде. Это же некроманский метод». Я молча покачала головой. Отказалась бы я. Поначалу, конечно. Но и уболтать меня он бы смог. Может, не за час, но за пару дней. Так что это было? Лень? Или он считал меня настолько закосневшей? Это после всего, что я уже позволила ему проделать под моим надзором? Задумавшись, я продолжала выскребать свое астральное тело от следов его присутствия. Какие-то мелкие крошки еще оставались по щелям, а от более крупных отпечатались следы, в которых угадывались виденные мной образы. Я старалась не смотреть, но если уж Лерой мне настолько не доверял, что решил запустить в мое нутро осколок своей души, пока я спала, то почему, хтонь побери, я должна уважать его личные воспоминания? Даже интересно посмотреть, что он на самом деле обо мне думает. А то, может, я все не так поняла? Я принялась проглядывать образ за образом, и вскоре они, повинуясь моему интересу, скучковались так, что все связанное со мной собралось вместе. Большая часть того, что я там увидела, вгоняла меня в краску. Но мелькали и какие-то несуразные мысли, чувства, которые я не могла отнести ни к чему, что сама помнила о наших отношениях. Вот это досада, когда была. А вот это изматывающее раздражение, а холод в сердце, пробирающий до костей. Пойдя по ниточке, словно отбившийся от группы туристов в пещерах, я вышла к воспоминанию о нашей первой близости. Странно было видеть себя со стороны, злую, требовательную. Но переживания Лероя быстро отвлекли меня от этого созерцания. Досада, разочарование, смирение, что? Я вынырнула из созерцания и, вытащив из Нессессера талисман света, порвала его, чтобы загорелся. Огонек могли заметить из дома, но сейчас меня это не волновало. Мне нужно было увидеть лицо Лероя. В ровном оранжевом свете талисмана я различила слипшиеся ресницы, пятна румянца на коже и встревоженный взгляд, словно он понимал, что играм пришел конец. «Ты не хотел!» — выпалила я, запнувшись на последнем слове. «Ты притворялся! Когда мы первый раз, ты соврал!» И как же легко им удалось обвести меня вокруг пальца. Я видела даже сейчас, ясно, как он усилием воли собрал на лице нужное выражение, расслабил плечи. Я не первый раз наблюдала его преображение. Я знала даже тогда, что он меняет маски, все равно, что сбрасывает карты из неудачной руки. Я знала все это и, тем не менее, поверила. Даже на секунду не засомневавшись, он ведь сам говорил мне, что заводил интрижки с некромантами ради своих изысканий. Почему я решила, что со мной все иначе? «Нет, что ты, Маргарита», — растерянно пробормотал он. «О чем ты? Не ври мне больше», — прошипела я, не доверяя своему голосу. Уж слишком подозрительный комок стоял в горле. «Ты сам меня переполнил своими воспоминаниями. Я тебя не заставляла. Сам мне показал, что творится под твоими личинами. Теперь некуда отпираться. Я же видела все прямо изнутри твоей головы. Или себе ты тоже врешь?» Под конец голос все-таки прорезался и немного сорвался, так что я поспешила замолчать. Хватит с меня откровенностей. И так подпустила его слишком близко. Как я умудрилась прохлопать? Он же врет, как дышит. Вспомнить хоть эпизод с тем же Фенни. Почему я решила, что именно мне, в отличие от абсолютно всех вокруг, он покажет настоящее лицо? Да есть ли оно у него? Тем временем это самое лицо замерло и обрело четкость и собранность, словно Маккорн стряхнул растерянную личину в угоду серьезной. «Ты выставила мне условия», — сухо произнес он. «Либо я тебя ублажаю, либо я пошел вон. Теперь ты упрекаешь меня за выбор, который я сделал?» Я хватанула ртом воздух. «Я? Условия? Но если подумать, я тогда действительно была в шаге от того, чтобы отправить его во свояси, потому что я бы не потерпела рядом с собой мужчину, который мне отказал, когда я так откровенно напрашивалась на внимание. Но это же не значило, что... Хотя для Маккорна, наверное, значило. Ему нужны были наши сессии, и если ради них требовалось дать мне то, чего я хотела, то ему было не привыкать. Что же, выходила, я сама создала эту ситуацию. Но откуда ж я знала, что он лживая тварь? А ведь знала. Это было уже после того, как он избил Фенни. Я не просто знала, я восхищалась. Я наблюдала трюки его ментальной акробатики, затаив дыхание и сгорая от восторга. Но почему-то не думала, что они будут направлены на меня. И насколько заранее он начал расставлять свои сети. Девочку на конюшне охмурил за две фразы, а на меня, значит, пару недель потратил. Перепробовал разные подходы, пока не подобрал ключик. В носу предательски защипало. «Я бы нашла тебе другого некроманта», — прошептала я, который бы делал все, как ты просишь, и фамилии не спросил бы. «Я не хотел другого некроманта», — внезапно ожесточенно воскликнул Маккорн. «Я хотел тебя». Я моргнула. Свет талисмана подернулся рябью, словно свеча затрепетала на ветру. Но талисманом ветер не страшен. Так хотел или не хотел? Не знаю, какой смысл был спрашивать. Он ведь мог соврать что угодно. Я бы никогда не определила. Лерой запустил пальцы в волосы и взъерошил их, придав себе вид закоренелого природника. Нарочно. Надеялся меня разжалобить. «Я не знал тогда, что это будет значить», — тихо сказал он. «Я думал, тебе просто нужна грелка в постель. Я не знал, что ты, что мы, что все будет так, что ты увидишь меня и не разочаруешься». Ты с самого начала была не такой, как все остальные некроманты, с кем я имел дело. Я увидел возможность, но я не знал, что ты сможешь принять меня. Если бы знал, Маргарита, я клянусь. Он повысил голос и выставил вперед растопыренные ладони, словно преподнося мне свои слова на блюде. Я бы и секунды не сомневался в тот момент, но я думал, что ты просто хочешь меня использовать, как все остальные. И это было обидно, потому что мне уже начало казаться, что между нами может быть что-то больше, чем случайная связь, понимаешь? Я понимала. Точнее, я очень хотела понимать. Я бы вернула ему его 100 000, если бы это гарантировало, что его слова — правда. Вот только как теперь ему верить? И самое поганое, какая-то часть меня все еще любовалась его ловкостью. Он соблазнил меня и притворился, что влюблен, Потрясающе. Какой талант. Меня ведь не просто провести. Все равно, как в шахматы обыграл. Я была готова выставить ему полные баллы за это представление и написать восторженную рецензию. Меня трясло от злости, но на кого? На него или на себя? Перед глазами снова немного помутилось, я поспешно сморгнула. Не хватало еще пустить слезу. Это было бы уж вовсе недостойно. Я достаточно открылась этому человеку, довольна с него. Уж в мои мысли он точно не залезет. А точно ли я вот в его залезла? И более того, могу сделать это снова. Даже если он попытается меня остановить, на моей стороне опыт и то, что это метод из моей магии. «Как я могу тебе верить?» — сказала я, глядя ему в глаза. Он печально опустил взгляд. «Правда? Или играет?» «Я не знаю», — сказал он тихо, но яростно, как будто злился сам на себя. «Я не всегда сам понимаю, кто я. Но я хочу быть тем, кого ты потерпишь рядом с собой. Тогда не сопротивляйся», — велела я и окунулась с головой в его мысли. Когда я думала про опыт, это был совсем не тот опыт. Да, мне приходилось телепатически общаться со своими зомби, хотя от бани мне становилось плохо, и да, я умела останавливать эту связь. Но вот искать в чужом сознании подтверждение или опровержение намерению, тут надо быть сердцеведом, а не некромантом. Но зря, что ли, меня родители натаскивали? Стоило на секунду задуматься, и я осознала, что дело вообще не в подтверждениях, ни в эмоциях и в воспоминаниях Лероя мне копаться незачем. Он меня впустил. Просто взял и впустил, позволяя мне перебирать его жизнь по листочкам, открываясь передо мной полностью. И хтоническая матерь, какой там был бедлам. Пожалуй, я готова поверить, что он сам не знает, что он такое. Принять это оказалось непросто. Меня аж выкручивало от бессильной ярости. Я хотела уличить его, хотела поймать за руку, заставить признать свою неправоту. Но оснований не было, и мне оставалось только утереться. Стараясь особо не вглядываться, я осторожно покинула его сознание. Пришлось пару раз крепко зажмуриться, чтобы развеять остаточные образы. Лерой сидел неподвижно, с ничего не выражающим лицом, и смотрел на свои руки, мертвой хваткой впившиеся в колени. Я осторожно кашлянула, привлекая его внимание. Он глянул на меня, остро сверкнув лезвием взгляда и снова спрятав его под покров безразличия. «Ну и? Каков вердикт магистрины?» Лерой злился. Я видела это сквозь его очередную маску, но и знала точно, потому что только что ощущала его досаду и беспредметную ненависть, пока еще осматривалась в его мыслях. Я не понимала, на что он злится, но и меня переполняла такая же бессмысленная ярость, и поэтому первым порывом было съязвить в ответ, уколоть, обидеть, отпугнуть, оттоптаться. «Маргарита, так нельзя!» Мамин голос внезапно набатом забил в голове, заставив замереть. Я глубоко вдохнула, раз, другой, третий, пока злость, сковывающая тело, не ослабила хватку, и тогда размяла плечи, возвращая себе нормальную осанку. «Прости», — выдавила я через силу. «Я тебе верю». Это было вранье. Я подозревала каждое его слово, каждое движение век в лживости. Но я хотела перестать подозревать. Я хотела, чтобы мои слова стали правдой. И мне казалось, он хотел оправдать их. Я решила назвать это вторым шансом. В тот раз Лерой не знал, чего от меня ожидать. Теперь знает. Вот и посмотрим, что он с этим знанием сделает. Но в глубине души я понимала, что делаю это не от рациональных соображений, а просто потому, что не хочу его отпускать. Ведь он весь набор масок. А настоящего лица под ними вовсе нет. Но даже это мне в нем нравилось. Я злилась на себя за это. Но я так устала злиться. Глаза Лероя раскрылись шире, и он вдохнул ртом, чтобы что-то сказать. Но тут раздался пронзительный тонкий лай. Оранжевый свет снова подернулся рябью, потом мигнул и загорелся снова. А вокруг нас рассыпалось на шелестящие осколки, словно подмороженные осенние листья, какое-то заклинание. «Маркиза», — прозапинался Лерой, глядя мне за плечо. Я тоже обернулась. Черная клякса с глазками снова возмущенно тявкнула. Я успела поймать в одну руку один из осколков и ощутила новую волну злости, но стоило остаткам заклинания растаять, как и она отступила. «Они все рассорились», — медленно произнесла я. «На этом самом месте». Маккорн уставился на меня, а потом мучительно покраснел. «Я идиот. Я отпустил купол, когда мы стали экспериментировать с телепатией. Вообще забыл про него. И тебя сморило. Это же сонное заклятие. На меня они не действуют, но...» Я вскочила и проломилась сквозь туи. В доме не горело ни одного окна, а вот из конюшни доносились грохот и возмущенное ржание.